Весь сезон, кончая дневную работу, Моника посвящала свои вечера и часть ночи танцам. Одна из подругами, с которыми мало-помалу сошлась теперь в театральной и артистической среде. Она постепенно избрала 5-6 мест, где в известные часы предавалась опьяняющему кружению. Она стала одной из множества этих полуобморочных фигур, бесновавшихся в вихре шума и света под звуки оркестра в ослепительном полуночном солнце. Она стала одним из этих жалких человеческих образов, раскачивающихся друг на друге в силу неудержимого инстинкта, маленькой волной необъятного людского моря, где прилив и отлив движется бессознательным ритмом любви. Моника фатально пристрастилась к этой постоянной имитации телесного сближения, которой падение нравов призывало все увеличивающуюся толпу в мюзик-холлах, дансингах, на дневных чаепитиях в гостиных и даже ресторанах. Страсть Никетты и то привычное подчинение, с каким она на нее отвечала, незаметно ослабли к концу месяца. После разрыва они остались друзьями и удивлялись при встречах своей прошлой любви. Сила их страсти, основанной только на физическом влечении, скоро истощилась до дна. Осталась только нежная теплота, еще хранящаяся под пеплом. Моника испытывала всей глубиной своего равнодушия, что воспоминание о ней ушло навсегда. Неожиданная простота, с которой Моника ликвидировала приключения во время танца, совершенно сбила с толку комика. Легкомысленно относясь к женской неверности вообще, он все-таки в первый раз испытал ее, так очевидно, на себе самом. На другой день в дансинге он не поверил собственным глазам, увидав Монику под руку с американцем. Под меняющимся светом ночных лун, то лиловатым, то оранжевым, как пожар, цепь непрерывных пар приводила к нему в ритмическом движении танго кольцо двух тесно сплетенных тел. Моника подняла глаза и дружески кивнула, встретив его взгляд. По окончании танца она прошла мимо, направляясь к ложе, где восседал Пьер де Сузе, с которым она приехала. Бриско с досадой пожал ее дружески протянутую руку. «Поздравляю!» — саркастически сказал он, указывая на американца, скрывшегося в толпе. «Вы не скучаете?» Она спокойно ответила. «О, нет!» И, улыбнувшись его натянутой и иронической гримасе, прибавила. «Скажите, Бриско, что тут необыкновенного, если в вопросах любви...» Она запнулась, подыскивая слова. «Женщина думает и поступает, как мужчина. Надо привыкнуть к этому и принимать меня за то, что я есть, за мужчину». Ему хотелось сказать «за девку», но из вежливости он промолчал и добавил «за холостячку, я знаю». Несмотря на свою полную терпимость во всем, он оскорбился, но рискнул все-таки спросить. «Мы встретимся при выходе?» «Невозможно, очень сожалею. Мой спутник должен меня сейчас познакомить с Люсьенной Марнье. У нас назначено свидание». «А-а-а». Она пожала плечами на его вызывающую улыбку. «Вы же познакомили меня с Эдгаром Лэром для пьесы Перфейля. И однако я не принадлежала ему. Люсьенна Марнье. Вы ее знаете?» «Еще бы». Кто не знает эту оригиналку? Красивая, с миллионами, на содержании у бельгийского банкира, с претензиями на аристократический вкус. Она должна переговорить со мной о декорациях для индусского праздника, устраиваемого в честь ее последнего открытия, Пьера Риса, нагого танцовщика. Бриско раздраженно перебил. «Специально предназначенного для танго. Желаю повеселиться». Эти внезапные измены, неожиданные для мужского самолюбия, очень забавляли Монику в ее дальнейших опытах. Сама она не искала случаев, но если подвертывались, пользовалась ими до конца. Теперь она привыкла к нормальному, здоровому, любовному жесту, по крайней мере, если мужчина был на него способен, и испытывала вполне то наслаждение, которого ей злобно пожелал Бриска, но никогда не заботилась о чужом удовлетворении, доходя первой до желаемого конца. Тогда тем же грубым инстинктом самозащиты, что заставил ее оттолкнуть в комнате отеля первого встречного во время его ласк, она отталкивала озадаченных мужчин. Она не хотела случайной беременности. Отцом ее ребенка будет только ее избранник, и, чувствуя приближение рокового мига, уклонялась удачным движением. До сих пор, после всех этих сближений, которым опасность придавала известную остроту, но которые уже начали надоедать, она была совершенно равнодушна и даже насмешлива со своими объектами и улыбалась досаде и удивлению, с которыми они принимали свою отставку. Перемена ролей и привычек, Моника совершенно недвусмысленно подчеркивала мужчинам их второстепенное значение, казались им унизительными. Приходилось признавать себя побежденными этим ускользающим противником и жалеть о потерянной добыче. Эта маленькая месть сначала удовлетворяла ее. Моника четко разделила свое существование на две части. Одна, самая приходящая и наименее интересная, посвящалась развлечениям. Другая — труду настоящей жизни. Рано или поздно, но она всегда возвращалась к себе на улицу Баити одна. Дверь ее частной квартиры была закрыта решительно для всех, кроме настоящих друзей, как мадам Амбра или профессор Виньябо, которых она изредка приглашала. Каждое утро, когда бы она ни возвращалась, она спускалась из своей квартиры в магазин ровно в 10 часов. Мадемуазель Клэр уже успевала к этому времени все привести в порядок и подготовить к ежедневной продаже. Голубой репейник после блестящего успеха пьесы Перфейля вошел в моду. 150 представлений удвоили славу Моники декорациями, созданными по указаниям Эдгара Лера. Репутация ее сразу упрочилась. Моника Лербье красовалась на зеленой мраморной доске над большими витринами в рамах черного дерева. Имя, отныне знакомое всему Парижу, имя, заменившее прежнюю скромную вывеску, тоненькую черную дощечку с золотыми буквами. После первых тяжелых месяцев, когда капитал ее таял, а клиенты не показывались, теперь, меньше чем через год милостями судьбы, дело начало давать прибыль. В этот день наступила третья весна со времени ее ухода с авеню Анри Мартен. Погода была великолепная. Бодрая, освеженная ледяным душем, неотъемлемой принадлежностью ее ежедневного телесного культа, Моника наслаждалась сознанием своей молодой силы. С помощью Клэр, внимательной и незаменимой помощницы, она развертывала затканные серебром и золотом материи, сверкавшие под утренним солнцем. Люсьена Марнье в последний момент захотела изменить фон сцены, на котором должен танцевать в этот вечер Пьер Рис в его скульптурной наготе. Вместо гладкого голубоватого бархата, плохо гармонировавшего с коралловыми тканями его одежд и золотом портьер, он выбрал материю более пышную, достойный футляр для живой драгоценности. «Нет, только не розовые и не красные», — сказала Моника. «Остановимся на дополняющих оттенках. Вот, может быть». Она прикинула светло-синий шелк, затканный серебром. «Недурно». Потом указала на кусок зеленой парчи, расшитой алыми пальмовыми ветвями, и авторитетно решила. «Это должно подойти. Покажите». Клэр развернула царственную ткань, темную и яркую одновременно, ниспадавшую тяжелыми мягкими складками. Моника, закрыв глаза, старалась представить себе на этом фоне белизну прекрасного тела. С одной из последних репетиций она вернулась в восхищении. «Великолепно!» — решила она. В маленьком темном салоне при искусственном освещении она прикинула обе материи к образцу коралловых портьер. «Зеленое превосходство!» — воскликнула Клэр. «Мадмуазель Марнье будет довольна. Возьмите автомобиль, поезжайте с Ангибо сами и покажите ей обе материи. Пусть она выберет. У нас хватит той и другой. Отлично. Вы сейчас же сдайте в работу, чтобы было готово к 6 часам». Клэр и Ангибо, доверенный рассыльный, прибежавший на зов, почтительно поклонились и вышли. Строгая, хотя и не суровая дисциплина царила в голубом репейнике. Достаточно было одного появления или приказания хозяйки. 8 служащих, составлявших теперь штат магазина, произносили слово «мадмуазель» с глубоким уважением. Несмотря на строгость, они ценили ее за справедливость. Стоя спиной к двери, Моника рассматривала только что доставленные вещицы из старого фаянса и граненого хрусталя. Она приобрела их вчера в аукционном зале из коллекции Монитье. Масляная лампа с неуклюжей горловиной и 3 уцелевшими ручками выделялась среди них как гигантская бирюза. Какая лампа! Она уже придумывала для нее абажур из светло-голубого и абрикосового муслина, как вдруг картавящий голос заставил ее вздрогнуть. «Мое милое дитя!» Она обернулась. «Пломбина!» Он низко кланялся, ныряя вперед широкими плечами и густой поседевшей гривой. Вид у него был смущенный. «Да, это я. Примите мой почтительный привет». Моника смотрела на него вызывающе. «И постарели же вы за эти 4 года». Скрыв улыбкой гримасу, он ответил. «Про вашу красоту этого не скажешь». «Я не думаю, однако, что ваш визит вызван только потребностью говорить мадригалы. В большей мере именно этим. Зная вашу гордость, я из деликатности воздерживался от посещений. В часы горести, которые вы переживали, я не хотел, чтобы вы заподозрили в каком-нибудь неловком шаге с моей стороны малейший посторонний мотив». Он лгал. И она это знала, потому что уже неоднократно резко отвергала его предложение денег после ухода с авеню Анри Мартен. Вероятно, какие-то важные причины заставляли его после долгого перерыва рискнуть личным появлением. Он принял ее молчание за приглашение и продолжал задушевным тоном. «Теперь, когда вы ни в ком более не нуждаетесь, мне легче уверить вас, что мое уважение к вам не изменилось, а преклонение даже возросло». В его глазах сонного гиппопотама Моника прочла циническую откровенность тех дней, когда она могла бы стать его невестой. С какими новостями он пришел или какую сделку собирается предложить? «Чего же вы от меня хотите, барон?» — спросила она с вежливой надменностью. В ее присутствии Пломбина чувствовал, как его влечение пробуждается с новой силой. Резкость, с которой его выпроваживали, забота о предприятиях, непрерывно расширявшихся и захватывавших теперь оба материка, наконец, долгие отлучки, все это на время отвлекло его от преследования цели. Моника, которую он снова увидел на одном большом ужине, сама того не зная, завладела воображением стареющего миллионера. С тех пор мысль увидеться с нею и получить ее за какую угодно цену не давала ему покоя. «Так вот», — вкрадчиво продолжал он, — «вы знаете, в каких дружеских отношениях я был с вашим отцом с тех пор, как...» Он путался, надеясь, что она придет ему на помощь. Но Моника смотрела пристально и насмешливо. Да, она знала. Договор, заключенный как ни в чем не бывало после ее ухода между отцом и Виньере. затем увеличение капитала, превратившее при помощи миллионов самого Пломбина, а также Рансома и Уайта, маленькое дело в грандиозное международное предприятие. Она даже знала, что в один прекрасный день очутится наследницей большого состояния, и что это состояние, которого она не хотела, перейдет к приюту подкидышей, неожиданно превзойдя скромные мечты госпожи Амбра. Золото, приобретенное дурными средствами, станет таким образом движущей силой доброго дела. «Дальше», — сказала она. Пломбина жестом согласился с ней. «Зачем в самом деле будить неприятные воспоминания? Вы правы, не будем об этом говорить. Но вот что я принужден, однако, вам сказать. Здоровье вашей матушки, пошатнувшееся за прошлую зиму, дает повод к некоторым опасениям, к серьезным опасениям. Сердце плохое. Лербье мне вчера сказал, что она была бы очень рада вас повидать, и что оба они были бы счастливы, если бы вы согласились приехать на днях отобедать на авеню Анри Мартен. Что прикажете им передать?» Моника побледнела. Ей припомнились трагические минуты в вестибюле. Стало ужасное видение. Тело тети Сильвестры, распростертое на носилках. А что, если бы мать оказалась на ее месте? Она отогнала эти призраки. Нет, она никогда не вернется на авеню Анри Мартен. Но, несмотря на это решение, при мысли о тесной дружбе, связывавшей обеих сестер, при смутных отзвуках своего раннего детства, Моника в тревоге заколебалась. Что, если этот шаг Пломбина, как она подозревала, не только ловушка для примирения? Что, если действительно здоровье ее матери? И в первый раз после разрыва она инстинктивно вместо недоверия ощутила некоторое волнение. «Я подумаю», — сказала она наконец. Моника смотрела на Пломбина и не видела его. Мысли ее блуждали то в саду Гиера, то на вилле в Трувилле. Прожитые трагические дни плели в сумраке памяти свою тонкую паутину. Пломбина, расцветая от счастья под этим взглядом, согревающим его как луч солнца, рискнул, наконец, почтительно напомнить. «Вы им не откажете в этой радости. Моя мать в постели. Последние две недели она встает и даже гуляет немного после обеда». «В таком случае», — сказала она, колеблясь, хотя и несколько успокоенная, — «попросите ее телефонировать мне. Посмотрим». Прежде чем она успела отпрянуть, Пломбина быстро схватил ее руки и благоговейно прижался к ним толстыми губами. Ее движение не смутило толстяка, возбужденного близостью молодого тела. Он бормотал: «Спасибо, мое дорогое дитя, и позвольте вас поздравить. Какие чудесные вещи!» Тяжело отдуваясь, он рассматривал старинные безделушки, потом сказал, указывая на изящные линии лакированного стула: «Стиль Лербье. Не могли бы вы оказать мне любезность заново меблировать нижний этаж моего особняка в парке Монсо? Я хотел бы в стиле модерн». Но он не настаивал. Моника отговорилась спешной работой и вздохнула свободно лишь тогда, когда скрылся из виду автомобиль со все еще кланяющимся из окна Пломбина. Работать на Пломбина? Еще чего. Она с досадой пожала плечами. Пломбина испортил ей весь день. После этой встречи облако закрыло солнце. В ней самой и вокруг все внезапно потемнело. Она еще не вернулась из своего меланхолического путешествия в страну печальных воспоминаний, просидев час в заперти за чашкой чая, как пробило 9. Звала жизнь. Вечер у Люсьенны Марнье и в полночь выход Пьера Риса. Времени оставалось немного.